«Арху!» – прорычал Иссия, существа кинулись к падшей, атакуя ее клыками и плевками огня. Ривналь начала отбиваться световым копьем, которое не наносило вреда огненным созданиям. Фор вновь прорычал, и сие существа стали окружать Ривналь, не подходя к ней. Через миг между существами появился огонь, что начал приближаться к падшей. Ривналь попробовала улететь, но увидела огненный шар, что падал сверху. Через секунду раздался визг заживо горящей падшей, что в последней попытке прорывалось через пламя. Но огонь вспыхнул с новой силой, поглощая падшую без остатка, не оставляя даже пепел. Но один маленький предмет вышел из огня и упал на алтарь рядом с Иссией. «Кра!» – зарычал Иссей, заставив элементалия исчезнуть. Через миг на землю упал уже пришедший в себя Иссей, что отчаянно полз к оси. Еле дойдя, оставляя за собой кровавый след, Иссей схватил кольца и положил на грудь оси. «Живи, пожалуйста, Кха!» Иссей потерял сознание, так и не узнав, что произошло после. Примечание к части. Ответ автора на бредовые идеи, придуманные больной фантазией читателей. Мика, придурок, что за Расинган? Это вообще-то мир ДХД. И что блд здесь написано? Гицуга Тэншоу? Это епт вообще атака одного рыжего недошинигами. А это вообще что? Ну Ямай, сколько раз тебе повторять? Это руны, а не фуиндзюцу. И какая нахи кушина? Это Риасэрьяс. Ты случаем там ничего не курил? Ахо-хо. Я единорог, который питается радугой и какает бабочками. О боже, Мика, что с тобой? Ты случаем не прочитал комменты на предыдущие главы? А какой большой разговаривающий огурец? Понятно. Слово за словом получилось, что пообещал читателю написать драблхинтычек из Сиас Грейфии. Кушать подано, господа. https://fitsboek.net/riadfits4732823. Глава 5. Повреждения восстановлены. Лечение проходило под действием странной энергии, классифицируемой как божественное лечебное. Рекомендуется не использовать энергию в ближайшие 3 часа. С такими сообщениями, показываемыми прямо внутри мозга, я встал с кровати. Комната явно была не моей и, судя по божественной энергии, используемой для моего лечения, Ася выжила. Привстав, осмотрелся. Раздался крик. «Иссей, ты очнулся!» Рядом с кроватью, будто из ниоткуда, появились Риас, Акина и Асия. Последняя выглядела хорошо и сейчас лечила меня. «Асия, как ты выжила?» Хочется удостовериться в том, что Асия все-таки стала демоном. Я использовала фигуру зла, чтобы воскресить ее. Теперь она слон, объяснила Риас. Все решили оставить меня в покое, и я пустился в размышления. Теперь я понял, что себя я не контролировал. Ну не мог я резать толпы людей, даже не моргнув. Да еще и последнее. Я осознавал, что мог бы справиться с Ривналей без той руны, но что-то заставило меня использовать ее. Ну, наконец-то, партнер. А я уже подумал, что ты впал в кому. Почему это? Ну, повалялся в кровати денек, и что с того? Ты отсутствовал почти неделю. Все это время та монашка лечила тебя, не засыпая долгое время. Неделя. Гессер, нужен отчет по повреждениям, которые я получил неделю назад. Запрос принят. У вас были сломаны 6 ребер и кости на ногах, внутренние органы были повреждены, а одно легкое было сожжено. Также был поврежден позвоночник и порваны почти все мышцы на ноге. Рука была повреждена меньше всего. Пальцы на левой руке были частично сожжены, а кости треснули в некоторых местах. Ужас, значит, меня восстанавливали уже полумертвого. Блин, хорошо, что я тогда отключился, а то чувствовать всю боль от этих повреждений было бы хайер неприятно. Ну, выжил хотя бы. Кажется, что и не было этих ужасных ран. Все-таки удивительно эта божественная энергия. Неделю спустя, я с удовольствием рисовал очередную руну. В последнее время мне начало приносить удовольствие рисовать руны и наслаждаться их эффектами. В ускоренном темпе я изучил примерно 50 высших рун, больше 150 средних и около 500 низших. И это была только четверть книги. Сейчас я чертил очередную печать призыва элементаля, однако теперь воздержусь от слияния. За неделю труда я смог освоить выжигание маны, но на весьма хреновом уровне. Получаются только низшие и некоторые средние. А для остальных, как говорится, не дорос. Закончил чертить руну электричества. Очень простая руна, при малой напитке которой можно не волноваться про электрообеспечение ближайший месяц. По данным в книге, архимаги могли создавать шторм с помощью этой руны, но для меня это слишком. Для создания из ничего такого количества электричества потребуется двойной объем моего весьма немаленького резерва. Закончив последнюю руну, начал напитывать всю печать, и она стала светиться синим светом. Свет стал ослепляющим, после чего появился небольшой тигренок синего цвета. Он осмотрелся, после чего прыгнул ко мне. Приготовившись защищаться, был удивлен тем, что тигренок просто забрался мне на голову и устроился там. Да, во время экспериментов с призывом иногда попадались некоторые духи, которые вели себя весьма агрессивно. Был один огненный, но сжечь что-нибудь не успел, разве что остался небольшой след копоти. Кстати, про духов. Эти так называемые элементали и есть духи. Точнее, души, которые живут в одном пространстве, дожидаясь своего часа. Эти души отличаются от человеческих тем, что они не перерождаются, а тупо ждут, когда их призовут. А призывы приходят едва ли не каждую миллисекунду, как сказал мне один мудрый земляной элементаль. «Здравствуй, меня зовут Эссей. А как тебя?» Обратился к тигренку. Хоть с виду он и тигренок, но внутри мудрое существо, которое прожило не одну тысячу лет. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и он новорожденный. Что будет выгодно для меня? В голове раздался голос тигренка, являвшийся голосом малыша. «Меня зовут Эллир», сказал он телепатически. «Здравствуй, Эллир», раздался рык Драйга. Эллир быстро вскочил с моей головы, настороженно поглядывая на меня. «Ребенок, значит, а так еще проще. Не бойся, Эллир. Это, Драйг, красный император драконов, валлийский дракон. Он живет внутри меня». Эллир расслабился и с интересом уставился на меня. «А что такое дракон? Мелкий, из какой дыры ты вылез, что не знаешь слова дракон?» — рыкнул Драйг через перчатку. Эллир отпрыгнул и плюнул в меня сгустком электричества. Я рефлекторно дернулся, но сгусток все равно попал в мою руку. «Больно, блять, ауч!» — мышцы скрутило спазмом. Тигренок виновато приблизился ко мне и лизнул ладонь. Теплая энергия начала распространяться по телу, отчего боль исчезла. Через минуту он забрался мне на голову и повторил свой вопрос. «Драконы – могущественные существа с огромным магическим резервом и громадным телом. Они очень сильны, а некоторые по силе превосходят даже богов, не настоящих, вроде того старика, конечно. Драйг – один из драконов, чья сила может убить даже бога. Понятно. Но зачем ты меня призвал? Чтобы ты стал моим фамильяром. Призыв, душа, связь, именно. Но почему я? Ты ведь можешь призвать более сильных и опытных духов. Я это чувствую. Как говорил один великий человек, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я хотел бы подписать с тобой контракт. Двухсторонний, конечно. Я согласен. Рядом с тигренком появился пергамент с контрактом. Юноша укусил свой большой палец и поставил на пергамент печать договора. Тигренок исчез в характерном синем свечении. Ух, все-таки смог. Я, конечно, знал, что все получится. Но все-таки двухсторонний договор – это не шутки. Одно дело – это когда пользователь только один раз призывает духа, а другое – когда между духом и пользователем появляется связь. Эта связь будет до конца жизни. А особенность этого договора в том, что дух как бы питается маной пользователя, изменяется, подстраивается под него, становится сильнее. Это если между духом и пользователем большая разница в силе, а через некоторое время дух и пользователь могут сливаться без угрозы для пользователя как таковой. Но даже так опасная эта штука — двухсторонний договор. Здесь действует принцип силы. Если сильнее пользователь, то служит дух, а если наоборот, то пользователь сам начинает подстраиваться под духа. Изменение в силе, в физической, так и духовной, внешность, тело, будет изменяться все, что может улучшаться, и пользователь больше не будет считаться человеком. Но это мне не грозит, я все-таки демон. Так вот, принцип силы. Именно поэтому для двухстороннего договора предлагают призывать низших духов. Все-таки муторная эта работа, руны. Кстати, о птичках. Нашел я здесь одну интересную руну и тут же поставил ее на свой дом, то есть вязь рун, которая используется для защиты помещения от нежданных гостей. Слышали когда-нибудь слова «лучшая защита» — это нападение? Эта вязь рун работает именно по такому принципу. Объяснить? Ладно. Например, хочет какой-то плохой дядя телепортироваться в твой дом, а ты дома с подружкой. И вот ты не очень-то хочешь, чтобы какие-то подозрительные типы мешали тебе. Тут-то и начинает работать наша руна. Она не блокирует телепортацию или не перенаправляет недоброжелателя в другое место, были и такие. Она дает объекту закончить телепортацию, собирает остаточную ману возле объекта и этой маной бьет этого плохого дядю. Хотя правильно будет сказать «сжимает». Просто берет и сжимает. Работает как техника «песчаный гроб Гаары» из аниме «Наруто». Ну, как вам? крутая защита, хотя на монстрах вроде Владыкада, это вряд ли сработает. Остаточная мана просто не пробьет естественную защиту этих демонов, ну или ангелов, если Михаил и его брат решат посетить мой дом, хотя это вряд ли. Нус, устал-то как, вся эта работа с рунами меня истощила. Уаха, как спать-то хочется, который раз уже повторяю, но все-таки какая же муторная эта работа, руны. Завтра не забыть поставить на членов оккультного клуба руну разрешение, чтобы не сдохнули случайно, попытавшись телепортироваться в мой дом. А эта защита вообще нормально работает, может проверить, хотя, не-не-не, спать, спать и еще раз спать, ух. Примечание к части, комменты богу комментов. И ребят, как насчет того, чтобы добавить Грейфию в гарем Иссия? Сильно менять характер Грейфии не будем, и логически обоснуй, как получился любовь-морковь между ними мы найдем. Сделаем так, чтобы Грейфия не была женой Люцифера, и плевать, что в аниме она была женой и матерью. На кой я пишу эту хрень, если даже свои идеи и желания реализовать в нем не могу. Хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение об этом. Жду комменты 3. Глава 6. Был уже вечер. Я направлялся домой после нудного выполнения контракта и такого же рисования татуировок пропуска на членах оккультного клуба. Пришлось колоться и отвечать, что за татуировки и зачем они нужны. После долгого рисования мелких рун, пришлось делать татуировки, а Каника не желала портить свою руку ужасными иероглифами, я был выжат досуха и покрыт синяками и шишками. Да, хрупкие ручки Каника и не такое могут. Наконец, дошел до дома и отправился переодеваться. До приезда родителей еще неделя, поэтому я живу жизнью холостяк обычный, хотя еще и школу не закончил. Переодевшись, поужинал быстро завариваемой лапшой, в которой было намешано всякое. В чаше с лапшой было много колбасы и сосисок. В общем, поел я на удивление, сытно и вкусно. Отправившись в свою комнату, разделся и лег спать, послав нахрен руны и их изучение. 02:00. Я вскочил с кровати, обнаружив проникновение в дом. На полу засветилась знакомая пентаграмма, откуда выскочил Ряс. Она быстро осмотрелась и кинулась ко мне. «Иссей, лиши меня девственности». Она начала раздеваться, повалив меня на кровать. Я с удивлением понял, что про тот момент, когда началась та фигня с Райзером. Но сейчас не об этом. А ох, черт, ее грудь такая упругая. А может нахрен канон, я уже немало покуролесил, чтобы события пошли по другому пути. Нахрен это рейтинговая игра. Нахрен все эти представления, тренировки, спектакли. Вот решение проблемы. Нужно всего лишь сделать то, что просит Ряс. Но, что случилось, Ряс? Если она ответит честно, я помогу ей в этом. А если нет, то придется пройти канону. Конечно, я спасу Ряс, все же инстинкты собственника берут свое, 3 раза ха, но ближайшие события зависят от ее ответа. Ряс стояла как вкопанная несколько секунд, все же как тут не удивляться, ведь если перед тобой раздевается девушка, причем весьма и весьма красивая, мало кто может удержаться. «Я люблю тебя, Иссей», — сказала она, отведя взгляд. «Эх, а я так надеялся, так и ходить мне девственником». «Уходи, Ряс, если бы ты сказала правду, я бы помог тебе, но жаль, этого не произошло». Ряс непонимающе посмотрела на меня. «Энно, я сказал, уходи», — сказал я более холодно. Ряс опустила голову и стыдливо кивнула. «Прости меня, Иссей», — с этими словами Ряс телепортировалась отсюда. Тихо вздохнув, собирался заснуть, но, к сожалению, мне этого сделать не дали. На полу засветилась незнакомая пентаграмма, отчего я, в одних трусах, стал готовиться к битве. В руке появилась перчатка, и я создал в руке драконий шар. Во вспышке света появилась сереброволосая женщина, которую я узнал сразу. Блядь, что сейчас будет? Грифия не успела даже голову повернуть, как защита дома ударила по ней. Я отчетливо услышал, как хрустнули кости. Грифия закричала от внезапной боли и упала. Вся одежда на ней была разорвана. Блять, не о том думаю. Блять, блять, блять. Я забыл об этом. Чертова паранойя. Усилить защиту захотел. Блять. А что? Члены оккультного клуба защищены, а остальные – враги. Блять, ну почему я об этом не подумал? Нужно действовать быстро. Надо вылечить ее. Но этот хренов барьер, заполненный маной да не могу, пробил ее естественную защиту. Черт, почему? Она же должна быть гораздо сильнее той же Ряс. Аргггх, надо спешить. Так лечение, Ряс. Нет, не может. Божественное лечение, Асия, не успею. Сука, она откинет копыта через 5-6 минут. Гессер. Нет. Драйк, аналогично. Что же делать? Руны, руны. Так, лечение. Была такая высшая руна. Черт, не могу вспомнить. Я громко шлепнул себя по щеке. Соберись, тряпка. Руны лечения, тьма поглощения. И вдруг меня осенило. Темное лечение. Высшая руна. Быстро подойдя к Грейфи, я начал рисовать на животе. Ахо-хо-хо-хо, руны. Аналогичную руну нарисовал на своей руке. Закончив рисовать, без раздумий напитал руны маной. Из моей руки вышла тонкая нить черного цвета, которая соединилась с руной на животе Грейфи. Я почувствовал, что силы начали угасать. Да, темное лечение было названо так не зря. Заживление любых, именно любых, ран в обмен на жизненные силы. Что-то в последнее время часто эти слова начали мелькать в моей жизни. Не думайте, это одна очень большая хрень, к которой нельзя привыкать. Но особенность этого лечения не в этом. Это можно было бы легко использовать, если тратятся жизненные силы только пострадавшего. Но вот в чем нюанс. Для лечения требуются жизненные силы лечащего так же, как и пострадавшего. 50 на 50, а на такие раны 7-9 лет, поровну 3-4. Что же о том, что проебывать свои жизненные силы на совсем чужих людей это плохо? Поговорим потом. Уф, вроде успел. Блин, как я мог забыть о приходе Грейфи. Ну, все, быстро за успокоительным и спать. Хотя, подняв Грейфию, отнес ее к своей кровати и уложил на нее, прикрыв одеялом. Придется мне поспать в родительских покоях. Непроизвольно посмотрел на ее безмятежное лицо, которое еще несколько минут назад искаженное гримасой болью. Черт, все-таки какая же она красивая. Непроизвольно откинув локоны, погладил ее лицо, и тут же убрал руку. «Ты че, парень, звезданулся? Она жена владыки ада. Еще и мать, тебе ничего не светит, и не смей думать о ней в этом плане». Проглотив пару таблеток успокоительного, зашел в родительскую спальню и лег спать. 08:00 ам. Загрузка системы завершена полностью. Было проведено обновление функций. Обновлено. Микрокамеры ПТ-75 были сменены на Атом-З. Сканер СП был сменен на Я-01. Проведено обновление вычислительных и аналитических систем, добавлено, импланты Wizard вживлены, увеличена скорость производства энергии, ПА, монориген, короче, и ее максимальный объем. В боевом орудии усиливающий механизм были установлены энергетические клинки, вживлено новое оборудование. Киберрещик, утро меня порадовало этими сообщениями, что закрыли мне обзор. Я был в шоке, наблюдая за этими сообщениями, которые потоком изливались в мою голову. Начали появляться объяснения, как эти вещи использовать и, вообще, что это такое. Блин, какой херней я страдал, забыв про Гессер. Он для меня был простым заменителем Гугла, а про боевое направление я вообще не думал. А еще и это обновление. Это че, программа какая-то? Тогда хотел бы я узнать, кто разработчик. Так, теперь вопрос об использовании рун отпадает. Киберрещик помогает использовать руны даже на металле. Например, достал киберрещик и нарисовал какую-то руну на металле. Она будет долго служить тебе, пока руна не исчезнет из-за некоторых причин. А об этом сканере я вообще впервые узнал. Оказалось, Гессер имеет способность сканировать кого-нибудь и что-нибудь, находя слабые места и способы победить, если это кто-нибудь. Или как переработать, что за материалы и другую информацию про предметы. Я активировал перчатку Драйга, который ворчал на тему криворуких мелких, что не могут на месте усидеть и не изменить перчатку. Хотя, судя по его интонациям и моей интуиции, он только рад, что шанс надрать зад Альбиону только увеличивается. Активирую энергетические клинки. Они с низким гулом стали появляться на перчатке. На вид это три клинка светло-синего света, которые чем-то напоминали когти героя Марвела Росомахи. Так, надо попробовать мою задумку. Реверс, усиление, воспроизведение. Клинки стали длиннее в два раза. Блять, я стану Ичимаругином. Кстати, прикола ради, надо попробовать кое-что. Реверс, усиление, воспроизведение. В трусах резко стало тесно. Бахахахаха. Драйк, уважуха, брат. Я готовил завтрак для моей гости, которая еще не очнулась. После вчерашнего ей ничего не угрожало, поэтому не стоило волноваться. Решил просто пожарить яичницу. Не удержался и наскребал киберрещиком низшую руну нагревания на чайнике. Попытался переделать ее под узоры, чтобы не было заметно, что, на мой взгляд, получилось неплохо. Тем временем, в комнате Иссе, голова, где это я? Быстро осматриваюсь, отмечая, что в комнате есть остатки странной энергии. Ах да, это же комната слуги госпожи Риас. Но что за заклинание в меня ударило так, что моя природная защита была смята как бумага, да и мне досталось. Я отчетливо помнила, что по мне ударила моя же энергия, которая словно была под чужим контролем. Тогда я должна была умереть, ведь та волна сломала мне позвоночник, да и внутренности словно своей жизнью зажили. Никогда мне не было так больно, даже во время тренировок с Сазикс сама. Поднявшись с кровати, я поняла, что одежды на мне почти нет, были только остатки. Решив закрыться магическими доспехами, поняла, что маны нет. Она не исчезла, но ее было так мало, что можно считать, что маны нет. Регенерация тоже замедлилась. Закутавшись в одеяло, решила проверить, где находится слуга госпожи. Эллир, попробуй вот это. Спустившись на первый этаж, я увидела этого парня. Высокий, весьма развит физически, да и, судя по ощущениям, магией не обделен. А ведь госпожа Риас говорила, что на его воскрешение ушли все 8 пешек, а еще он носитель секирьютея. Да, весьма перспективный юноша, хорошо, что он слуга Риас. Сейчас он кормил странного тигренка синего цвета, по шерсти которого иногда проходили всполохи электричества. О, вы уже проснулись, извините за вчерашнее, паранойя заставила сделать защиту помощнее и понадежнее, быстро сказал он с виноватым лицом. Хёдайсей, мне весьма приятно, что такая особа знает меня, флиртует, ну, я ему рога пообломаю. Это же надо оказывать внимание ферзю владыки ада. Больно дерзок этот парень, да и наглый тоже. Он мне однозначно не нравится. Мне по статусу положено знать всех слуг Риас сама. Ответ прозвучал очень холодно. По статусу, ладно, в ногах правды нет. Можете сесть. И еще, как бы я не хотел этого не заметить, но может все-таки оденетесь во что-нибудь более нормальное, чем одеяло. Черт, как же забыла, что на мне ничего нет. И я вышла в таком неподобающем виде перед низшим демоном. Чертов контракт. Чертовы фениксы. Чертова эта дура Риас. Чертов низший демон. Взгляд со стороны. В кухне находились двое. Юноша, что сидел и кормил маленького тигра, и полностью голая женщина, укутавшаяся в простыню. По статусу, ладно, в ногах правды нет, можете сесть. И еще, как бы я не хотел этого не заметить, но может все-таки оденетесь во что-нибудь более нормальное, чем одеяло. Вопрос, конечно, был с подвохом, но лицо женщины ничуть не изменилось. Все то же безэмоциональное выражение лица. Моя одежда, от нее ничего не осталось, и маны тоже нет. Парень же дернулся, но быстро взял себя в руки и начал говорить. Кстати, да, дело в том, что, когда вы переместились в мою комнату, защита, установленная мной, ударила вас. По этой причине от вашей одежды остались лишь ошметки, а маны нет из-за того, что я, как бы это сказать, использовал ее для вашего лечения, использовали, для моего лечения. Простите, вы могли бы более подробно объяснить ситуацию, и я была бы благодарна, если бы вы дали бы мне одежду на время. Конечно, одну минутку. Юноша поднялся на второй этаж и через 10 минут спустился с платьем в руках. Простите, что так долго, не могу найти хоть что-то более нормальное. Это платье моей мамы. Женщина взяла платье и пошла в комнату, в которой очнулась. Через несколько минут она спустилась. Подходит? Спросил парень, наливающий чай. Да, насчет лечения и использования моей маны. Поподробнее, пожалуйста. КХМ, как я уже говорил, моя защита ударила по вам. Состояние вашего здоровья было критическим. И когда я говорю критическим, это значит, что ваше состояние и вправду было плачевным. 5 минут, и вы бы умерли. Пришлось выкручиваться. Я использовал руны для вашего лечения. Если точнее, темное лечение. И эта руна, которая лечит любую рану в обмен на жизненные силы. Женщина резко встала, и эмоции на ее лице впервые за разговор переменились. Сядьте, сначала дослушайте до конца. Женщина, не до конца осознавая слова парня, села, жизнь в обмен на жизненные силы. В тот момент вас нужно было быстро спасать, и у меня не было другого выхода. Поймите меня, я тоже потратил свои жизненные силы. Темное лечение отбирает силы и у пострадавшего, и у пользователя. Сколько? 4. Спасибо. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Теперь, изволите ли вы ответить на мои? Что было нужно ферзю Люцифер от меня? Не от вас. Мне было приказано забрать Риасват во избежание всяких проблем. Я засекла остаточную ману Риасдона здесь. Хоть и поздно, но простите за вторжение. Вам требовалась Риас. Она ушла прямо перед вашим приходом. Думаю, она сейчас в здании оккультного клуба. Оккультный клуб? Особняк отца Риасамы? Кажется, да. Она говорила что-то про подарок отца. Простите, но я спешу в школу. Если вам нужна Риас, можете пойти со мной. Но если вы хотите... Можете остаться здесь, родителей Вдо, я иду с тобой, как пожелаете, и когда она перешла на ты, ох, чувствую, будут проблемы, примечание к части, а да, я все-таки написал эту главу, думал не успею, школа, родители, домашние задания и все такое, очень спешил, поэтому могут быть ошибки, кстати как вам Грейфия, не сильно ас, да, я над этим очень старался, похвалите меня три в общем, что еще, ах да. Вдохновение мне. Глава 7. Весь путь прошел в напряженном молчании. Добравшись до школы, я сразу направился в оккультный клуб, где оставил Грейфию и отправился на уроки. Войдя в класс, поздоровался с Асией и сел рядом с ней за последнюю парту. Вспомнилось прибытие Аси в мой класс. Флешбек. Проигнорировав очередной призыв Мацуды посмотреть на чудо, сел за последнюю парту. Рядом со мной никто не сидел, ибо все девушки меня избегали, а на весь класс с парней пятеро, кроме меня, Мацуда, Матахама и трое других. С первыми двумя такая же ситуация, как и у меня, но они сидят вместе. Вообще, у нас в классе больше учеников парней, чем в других классах. Внимание, класс! Сегодня к нам присоединилась одна ученица. Она приехала из Италии, в класс прошла знакомая мне и мной уже спасенная особа. Меня зовут Асия Аргента. Позаботьтесь обо мне, она поклонилась. «Класс, есть вопросы, у тебя есть парень?» – спросил Мацуда, вскочив с места. Асия покраснела и перевела взгляд на меня. «Вот блин, я принадлежу. Нет, пожалуйста, пожалуйста, нет. Умоляю, не порть мои отношения с одноклассниками. Католической церкви, поэтому мне нельзя иметь отношения с парнями. Уф, пронесло. Но я хочу быть с Асией сама. Нет». На меня уставились злые взгляды моих одноклассников, а я грустно вздохнул. Асия смущенно улыбнулась. «Чертов Эссей, опять он. Почему все милашки достаются ему?» Зло прошептал Мацуда, с завистью смотря на меня. «Блин, я же не виноват, что эта чертова аура дракона привлекает девушек. Полегче, партнер, а то твоя прошлая мечта собрать гарем никогда бы не стала успешной. Да нафига мне моя старая мечта, теперь от этой ауры одни проблемы. Да ну тебя, я, видите ли, ему самок привлекаю». А он еще и проблемным называет, обиделся Драйк. «Последнее свободное место рядом с Эссеем, сядешь туда?» – спросил учитель, пристально смотря на меня. Асия кивнула и поспешила сесть рядом. Я задумался над речью Аси. Она соврала насчет принадлежности. Сделать так она в принципе не могла, но Риа смогла предупредить ее насчет вопросов со стороны моих одноклассников. Возможно, Риа решила помочь ей отделаться от приставаний, но наша монашка изменила слова не в мою пользу. «Кстати, Асия, где ты живешь? Она же вроде у меня жить будет, просто надо удостовериться, что теперь мне надо привыкать жить с сексуальными красотками». Риас-сан обещала помощь. «Сейчас я живу в клубе оккультизма», приставив палец к губам, ответила Асия. «Ну, надеюсь, она не заселит тебя в общежитие». Конец флешбика. Просидев до окончания урока, мы с Асией направились в клуб. По дороге перекинулся парой слов со встретившейся мама. В клубе было тихо, все было как всегда. Всегда удивлялся, почему они все время чай пьют. Хотя если судить, что чай был приготовлен Акино, то так и вечность просидеть можно. Блин, каким даром надо обладать, чтобы превратить обычный чай в такой вкусный напиток. Все были на своих местах. Риас на своем кресле, Киба с Каника на диване, а Акино стояла в темном углу, того и гляди изнасилует. Поздоровавшись, сели на свои места. «Эссей, прости за вчерашнее», — начал Риас. «Ужас, что за лицо, черные мешки под глазами, а лицо побледнело. Видно, не спала». «Ничего, президент, я не в обиде». «Арара, президент, что произошло?» — спросила Акино, выходя из угла. «Ничего», — ответил Риас, замявшись. «А, секрет». «Понятно», — улыбнувшись неизвестно чему, Акино подошла ко мне и села сбоку, прижимаясь. «Ох, черт, кстати, президент, Грейфия-сан ушла?» – спросил я, непроизвольно краснея от ощущения прижимающихся груди. «Да, брат забрал ее, В этот момент на полу вспыхнули сразу две пентаграммы. Первую я узнал, потому что именно из такой пентаграммы вышла жертва моего барьера, а вторая с виду была понятной. Пентаграмма была огненной, а в центре было изображение феникса. Через несколько секунд из первой пентаграммы появилась Грейфия, которой я кивнул. Вторая пентаграмма еще несколько секунд горела, после чего маленькая волна пламени явила нам высокого блондина. «Давненько я не был в мире живых», — спокойно сказал он, улыбаясь Риас. Нас он не удостоил и взглядом. «Зачем ты пришел, Райзер?» — спросил Риас. Она настороженно смотрела на Феникса. «Я пришел навестить свою невесту. Я же говорила тебе, Райзер, что свадьбы не будет. Все решит игра на рейтинг». На последнем слове Райзер нехорошо ухмыльнулся. «Ты же понимаешь, Риас, что шанса у тебя нет. У тебя серьезный недобор фигур. Признаю, ты нашла сильных фигур, но против моих у них нет и шанса». Райзер картинно взмахнул рукой, призывая своих слуг. «Да, 15 девушек, несколько из которых лоли, а остальные, надо признать, весьма симпатичные». Райзер подошел к креслу Риас и попытался сжать ее плечи. Риас резко встала. «Не трогай меня, Райзер, ты моя, Риас». С этими словами он намеревался приблизиться к Риас и схватить ее за подбородок. Райзер протянул руку, но она была схвачена другой. «Моя госпожа не хочет, чтобы вы касались ее», — спокойно сказал Эссей. «А, носитель валлийского дракона, каким бы ты сильным ни был, ты не сможешь победить меня. Скоро ты будешь звать меня господином». Райзер одернул руку и развернулся, не замечая, как на миг на лице Эссея вспыхнула торжествующая ухмылка. «Знакомьтесь, моя королева, Юбил Луна, называемая королевой бомб». Он схватил высокую красивую девушку и грубо сжал ее грудь, целуя ее. Она застонала, прижимаясь к господину. Я отчетливо видел, как на шее Юбил Луны на миг появился маленький узор. «Не понял, тогда вынужден откланяться. До встречи, моя дорогая Риас», — сказал Райзер, после чего исчез вместе со своими фигурами. В этот миг заговорила Грейфия. «Госпожа Риас, ваш брат дал разрешение на использование виллы», — сказала она. Риас кивнула и посмотрела на нас. «Сегодня мы должны были отправиться в виллу моего дедушки. Но я забыл об одной проблеме. Нам надо отправиться в лес фамильеров». И вправду, про лес фамильеров должны были упомянуть раньше прихода Райзера. «Президент, мне не нужно туда идти. У меня есть фамильяр». На руке появился Эллир. Он спрыгнул на пол и осмотрелся. «Что произошло? Эллир, знакомься. Они, мои друзья. Риас, Акина, Киба, Асия и Каника». Представил я ошарашенных членов оккультного клуба. «Эссей, откуда ты его взял?» — спросила пришедшая в себя Риас. «Руны», — одним словом ответил я. «Тогда Аси тоже можешь призвать?» — спросила Акина. Она умиленно смотрела на тигренка, что сейчас с любопытством нюхал печенье Каника. Вопреки ожиданиям толпы, Каника не прогнала наглого тигра, а угостила его печенькой. Эллир с удовольствием скушал одну, после чего с ожиданием посмотрел на Каника, намекая, что одной ему не хватит. «Сожалею, президент, но после заключения контракта я не могу призвать кого-то, кроме Эллира», — нагло соврал я. «Тот эльфийский дракончик нужен Аси. Тогда нам надо добыть фамильяр Аси». Все кивнули, соглашаясь с этим. В этот момент в комнату зашли члены студсовета. «Здравствуй, Риас», — поприветствовала Сона красноволосую, кивнув нам в знак приветствия. За ней следовала ее королева и русоволосый парень. «Приветствую, Сона. Смотрю, у тебя пополнение. Я как раз хотела сказать об этом. Саджи, знакомься, члены оккультного клуба». Русоволосый парень вышел вперед. «Здравствуйте, меня зовут Саджи Геншира, пешка Соны Кайча, Риас Гримари, Акина Химеджима, ферзь, Киба Юта, конь, Каника Таджо, ладья, Асия Арджента, приятно познакомиться», — радостно представилась Асия. Теперь все взгляды были обращены на меня. «Хёда Эссей, пешка». При упоминании имени во взгляде Саджи появилось узнавание. «А, ты тот извращенец?» «Полегче со словами, парень. Я ведь и врезать могу», — спокойно ответил я. «Да ты и тронуть меня не сумеешь. У меня целых 4 пешки», — сказал Саджи гордо. «У Эссей Куна 8 пешек», — спокойно сказала Сона, чем повергла Геншира в шок. «Да как он? Почему у него так много?» — огорченно произнес Саджи. «У него есть механизм такого же типа, как у тебя. У него драконий усиливающий механизм валлийского дракона». Во время этих слов во взгляде Соны появилась зависть. «Да, про такого перспективного слугу. Но сейчас не об этом. Риас, мы хотим пойти в лес фамильеров, чтобы найти фамильера для Саджи. К сожалению, У моего слона тоже отсутствует фамильяр. Тогда, в глазах сестер Владыкада вспыхнули искры. Соревнования. Закончили они одновременно. Я вошел в спортзал и сел на ближайший свободный стул. Достав попкорн и колу, уставился на центр арены. А там были четверо. Да, Риас с Соной долго спорили, в чем стоит соревноваться. Доходило даже до предложения Атакина измерить грудь, на что Сона, естественно, не соглашалась. Не всем достались груди 4-5 размера. Закончился спор тем, что остановились они на игре в теннис. И сейчас Риас с Акина стояли напротив Соны и Шинры, и все в мини-юбках. Это мероприятие привлекло сюда огромную толпу парней, даже из соседних школ, а они сюда как попали. Матч начался. Девушки оккультного клуба взяли в руки теннисные ракетки. Естественно, непростые. Не зря же себя рунным магом зову. Ириас отбила подачу Соны. Отбитый мяч летел очень быстро, и только просекшая фишку Шинра отбила мячик. Через минуту спортзал стал напоминать хаос из-за использования магии. Теннисный мяч летел со скоростью пули. Результатом стала победа клуба оккультизма. Слава богу, я уже думал, что эти соревнования пойдут по второму кругу. Как же напряжно. Аля Шикамару. Сейчас для Аси фамильяра искать будем, а потом на виллу для тренировок. Как же я устал. Примечание к части. 7 глав за 7 дней по 5-6 страниц. Я все так смог. Ох ты ж епт. Мои руки, мои ноги, мое тело меня не слушается. АРГГХ. Я умираю. В ближайшие дни, 2-3 дня никакой проды. Автор должен отдохнуть. Пока. Глава 8. 12 дней спустя. Настал день битвы с Райзером. Все 12 дней мы потратили с пользой, создавая стратегию боя против команды Райзера, а также учились драться вместе. За эти дни толпа сильных одиночек смогла сплотиться в вполне себе неплохую группу. Аси фамильяра добыли, дракончик сдружился с Эллером, а также я наконец-то достиг крушителя баланса. Да, было трудно, когда на меня наседали всем клубом, но после активации крушителя баланса я раскидал их, не напрягаясь. В конце я стал делать татуировки, усиливающие характеристики. Например, для Акина нарисовал рунную вязь «Темная молния», дающую возможность стрелять усиленной молнией, а так как усиление проводилось через тьму, то молния окрашивалась в черный цвет. «Госпожа Риас, вы готовы?» – спросила Грейфия, которая будет проводить игру. Риас посмотрела на нас. Мы кивнули, я – предвкушающе, а остальные – нервно. Перемещение через 3-2-1, и вспыхнул ослепительный свет. Мы оказались в том же месте, где были, только Грейфия исчезла. «Президент, почему мы не переместились?» Спросил Киба. «Нет, мы переместились, открой окно», – посоветовал я, задав Гессеру исследовать местность. «Микрокамеры включены, сканирование местности. Внимание, вы попали в псевдопространство, рекомендуется перевести щиты в активный режим. Отклонить, не хватало еще козырем светить раньше времени». Тем временем Киба открыл окно и с удивлением посмотрел на небо, где была одна только пустота. «Сегодня, я, ферзь господина Сазикса Люцифера, Грейфия Люцифюдж, буду комментировать игру между госпожой Риас Гримари и господином Райзером Фениксом. Местом проведения игры была выбрана школа, в которую ходит Риас. База команды Риас Гримари – здание оккультного клуба, а база Райзера Феникса – комната студсовета. Внимание! Пешки могут получить повышение, только находясь на вражеской территории. Начинаем игру. Как только прозвучало последнее слово, я быстро выскочил из окна, направляясь в новое здание школы. Киба аналогичным образом отправился в спортзал вместе с Каника. Акина вылетела из открытого Кибой окна, в то время как я сломал другое окно. Пафос наше все, прикрывая меня сзади. Я долго сопротивлялся, но меня все же сделали главной фигурой в игре. Теперь моя задача обезвредить как можно больше врагов. Эллер, выходи. Рядом со мной во вспышке молнии появился большой синий тигр, на которого я уселся. Да, он стал огромным за такой маленький срок. Во время прибытия на виллу Гримари, Эллер начал поглощать чудовищное количество маны, с каждым разом становясь больше. Я тоже решил не отсиживаться и стал напитывать своего фамильяра маной, буквально опустошая резерв. Зато объемы регенерации подскочили, а также я обрел новый имидж. Пафосное восседание на огромном тигре с большой перчаткой на руке. Кажется, я страдаю гигантоманией. Микрокамеры установлены. Подключение. В моей голове появилась ежесекундно обновляющаяся информация про местность. «Киба, к вам направляются четверо пешек и две ладьи с одним конем», – прошептал я в устройство для связи. «Понял. Спортзал. «О, а вот и первые фигуры той красноволосой сучки», – прошептала девушка в китайской одежде. Ее кулак загорелся, и она бросилась к Каника, намереваясь ударить в живот. Вот только она не ожидала, что получит в ответ удар, да еще такой силы. Кулак Каника врезался в грудь, вспыхнув синим светом. Китаянка отлетела, вскрикнув от боли. Над ней тут же оказался Киба, заносящий темный меч в светящейся руке. Двигался он так быстро, что даже конь Райзера ничего не заметила. Киба проткнул живот ладьи, выбивая ее из игры. Ладья Райзера сама выбыла. С криком девушки Лали с бензопилами кинулись к Кибе, намереваясь разрезать его. Киба отступил, оказавшись рядом с Каника. «Мда, руны Иссея так хорошо усиливают». С этими словами Киба вспомнил, как долго Иссей вдалбливал в него знания, куда нужно подавать ману. Флешбек. 7 дней назад, вилла Гримари. «Киба, ты что, совсем отупел? Как можно запутаться в 5 рунах с такими отличиями, что глаза разит?» Иссей с гневом смотрел на Кибу, который только и делал, что напитывал руны на руке. «Итак, давай повторим. Руна ускорения». Киба подал ману в рунную вязь, ускоряясь в несколько раз. «Руна усиления!» — крикнул Иссей. Киба стал напитывать следующую рунную вязь, взмахом меча разрубая камень на куски. Иссей поспешил сказать 3-ю руну. «Руна невидимости!» Киба подал в руку ману, после чего начал бежать вокруг Иссея. Но, вместо невидимости он стал ярко светиться. «Блядь, Киба, какого хрена? Я же только 5 минут назад говорил, что неправильная напитка меняет смысл руны на святое свечение. Сколько можно повторять?» Горестно вздохнув, Иссей продолжил. «Давай продолжим. Конец флешбика». Тогда Иссей с Кибой хорошо сдружились, а последний выучил, что и как надо запитывать. И сейчас, используя руну усиления, он взмахом создал волну энергии, что разрезала бензопилы близняшек. Рядом с ними появилась Каника, которая обезвредила их своими ударами ладонью. Удары отдавали синевой, а при соприкосновении с телами близняшек раздавался звук взрыва. Флешбек. 9 дней назад Каника уклонялась от ударов Иссея, качая таким образом ловкость и восприятие. Иссей бил быстро и сильно, а при попадании ударов вспыхивало электричество, заставляющее Каника стонать от боли. Основная цель была испробовать руны, которые Иссей нарисовал на Каника, а сейчас была разминка. «Ну, все, Каника, этого достаточно». На это порядком уставшая ладья кивнула, тяжело дыша. «Теперь я научу тебя использовать руны. Так, на своих ладонях ты видишь рунную вязь. Эти руны, руны всплеска, которые при ударе дают эффект взрывная ладонь, очень пригодится тебе, если хочешь хлопнуть какого-то извращенца по щеке. И не смотри на меня так, я про Мацуду с Матахамой говорю». Возмутился Иссей на выразительный взгляд Каника. «КХМ, так вот, для активации понемногу наполняй руну маной, пока она не станет светиться синим светом. Кстати, хочу заметить, при ударе кулаком эту рунную вязь использовать можно, но это не даст такой же эффект, как от удара ладони. А теперь, начинаем, не забудь активировать руны скорости, силы и восприятия». Конец флешбика. Каника прыгнула к следующей ладье, накапливая в ладонях энергию. Всплеск маны, и ладья падает вместе с близняшками. Ладья Райзера сама выбыла. Пешка Райзера сама выбыла. Пешка Райзера сама выбыла. Оставшийся конь была быстро обезврежена объединенными силами ладьи и коня Ряс. Конь Райзера сама выбыла. Каника и Киба продолжили путь. Перед новым зданием школы. «Акина, обезвредь королеву Райзера, а его самого оставь мне. Королева находится она рядом с Кибой и Каника». Спортзал. Так вот кто остановил толпу тех сучек. На небе появилась красивая девушка, что с ухмылкой смотрела на остановившихся Кибу с Каника. Они без слов атаковали, узнав в ней ферзя противника. «Ха, и это все, что вы можете». Взрывная волна. Волна разбушевавшейся энергии направилась к ладье и коню, которые активировали экстренную руну Иссея. Их окружил большой серебряный барьер, который стал кидать сгустками энергии в направлении Юбилуны. Она уклонилась от них, бросая очередную волну. Киба прыгнул на ферзя Райзера, занося меч. Он взмахнул мечом, целясь в голову, но в последний момент поколебался, давая противнице возможность отбить удар и контратаковать. «С вами было приятно поиграть, но, я спешу». С улыбкой Юбилуна стала собирать энергию, после чего над ней появился шар энергии. Шар с огромной скоростью направился к Канико и Кибе, которые начали напитывать барьер. Но, взрывной шар был сильнее и раскидал их в стороны. Конь Ряс сама выбыл. Ладья Ряс сама выбыла. «Черт, какого хрена камеры не работали? Микрокамеры потеряли подключение. Причина. пространственный барьер, а он тут откуда? Предположительно, Райзер Феникс. Да, блять, вы издеваетесь. Откуда у него барьер? Заорал я, на что Акина непонимающе посмотрела на меня. Прости, Акина, вспылил. Юбилуна в спортзале, останови ее. Акина молча кивнула, улетая в направлении спортзала. Эллер, готовься к слиянию. Тигр предвкушающе зарычал. Ну что ж, начинаем. Риас, у тебя все хорошо? Да, Иссей. Ася уже вылечила кибу с коника. Спортзал. Акина ухмыльнулась, смотря на летящего к ней ферзя противника. Юбилуна была самоуверена, а за это нужно наказать. А, вот ты где, жрица молнии Акина. Хаем, приятно, что меня знают, королева бомб Юбилуна. Начнем. Юбилуна кивнула, бросая в Акина небольшой шар энергии. Акина легко уклонилась. Она вспомнила, как она овладела новым видом молнии. Флешбек. 5 дней назад. Акина с улыбкой смотрела на Иссе, который рисовал на ее руке руны. Ее веселило, что Иссей краснел, когда она прижималась к нему. И вот последняя руна была нарисована и засветилась черным цветом. «И как мне это использовать?» — спросила Химеджима, с ожиданием уставившись на Иссе. «Ну, тогда начнем». Смущающегося Иссе как не бывало, парень напротив нее превратился в строгого и требовательного учителя. «Начинай напитку сразу 3 печати и тем самым активируешь руну тьмы, молнии и силы. Вместе они образуют рунную вязь темная молния, что многократно превосходит обычную». Акина сделала, как просил Иссей, к удивлению последнего, у нее это вышло сразу. Между рук Акина промелькнули всполохи черной молнии, которые через секунду стали кружить вокруг Химеджимы. Брюнетка улыбнулась и подняла свою руку в направлении леса. С ее правой руки сорвалась толстая молния, пронзившая сразу несколько деревьев. «Молодец, Акина!» — похвалил Иссей девушку, отчего она покраснела. Конец флешбика. Пришла пора проверить руны Иссея в реальном бою. В руках Акина появились рунные круги, которые стали увеличиваться в размерах. Небо стало затягиваться облаками, между которых вспыхивала молния. Акина уклонялась от атак Юбилуны, а облака стали почти черного цвета. Черная гроза. С неба ударила огромная молния, мгновенно убив Юбилуну. Молнии стали бить по всем местам, обезвреживая всех ближайших противников. Акина в шоке наблюдала за мертвой Юбилуной, чье тело исчезало. «Я убила ее. Не ей, что я наделала». Первоначально, Акина просто хотела ранить Юбилуну, ведь раньше гроза всегда наносила серьезные раны, но не убивала. Но, черная молния мгновенно зажарила Юбилуну. Акина так и не заметила огненный шар, летящий в нее. Ферзь Райзера сама выбыла. Конь Райзера сама выбыла. Слон Райзера сама выбыла. Пешка Райзера сама выбыла. Ферзь Риас сама выбыла. Перед новым зданием школы. Ну ни хрена себе Акина отожгла, такую толпу перебила. Эллер согласно зарычал, невербально общаясь со мной. Неужто Акина черную грозу использовала? Тогда первую противницу должно было убить. Значит, Юбилуна погибла. Наверное, Акина в шоке. Остановись, тебе не победить брата, заявила прилетевшая сюда блондинка со странной прической. Волосы были закручены в виде спирали и свисали с двух сторон, придавая ей милый вид. «Отвали, мелочь!» Я прошел в здание школы, направляясь в комнату студсовета. Ривель, ее вроде так звали, встала у меня на пути. «Умереть хочешь?» Приподнимаю бровь, смотря на ее лицо. Она милая, но серьезная гримаса ей не подходит. «Брат тебя отделает!» С этими словами Ривель пропустила меня. Странная логика у девушек. Встать на пути, чтобы сообщить об этом. Короче, мне не понять. Я зашел в комнату студсовета и обнаружил Райзера, что с скучающим видом сидел на кресле главы студсовета. «О, вижу, ты пришел, Хаем, наверное, ты развеешь мою скуку. Ладно, если хочешь подраться, пошли на крышу. Тут, знаешь ли, места нет». Мы с Райзером отправились на крышу. Вот, стоя напротив Феникса, начал вспоминать, что не зря я схватил руку Райзера, когда он пришел в первый раз. «Черт, что ты со мной сделал?» — закричал Райзер, отлетая подальше. Он швырнул в меня шаром огня. Уклоняясь, с удовольствием отметил, что сила Райзера уменьшилась на 70%. «Да, руна поглощения и не такое может. А главное, на активацию этой руны я не тратил ничего, все сделал сам Райзер, а точнее проходящая по руке магия, что напитывала руну. Думаешь, меня так легко победить?» Райзер закинул в рот синюю пилюлю и проглотил ее. Сканер показал, что резерв восстановился на все 100. «Мда, не продумал я такое, Но плевать, крушитель баланса. Раздался голос из перчатки, и на мне появилась броня дракона. Я слился с Эллером, отчего броня стала синей. Райзер кинул в меня огромный огненный шар. Уклониться не успею, поэтому решил использовать руны. Напитываю руну поглощения и подставляю ладонь под фаербол. Огненный шар быстро исчезает, впитываясь в печать на ладони. «Хаэм, неплохо», — сказал я, бросаясь к Райзеру. Подлетев, врезал в живот, дополняя свою атаку электричеством. Райзер упал на крышу, вскрикнув от боли. От третьего лица Иссей спустился вниз и стал готовить шаровую молнию, целясь в Райзера. Райзер попробовал уклониться, но молния была быстрее. В следующий миг округу сотряс его крик. Он встал через минуту, с ненавистью смотря на Иссея. Иссей быстро сократил расстояние, начав избивать Райзера. Пинок в голень, удар в солнечное сплетение. Райзер панически пытался защититься, но ничего не помогало. Крушитель баланса вкупе с молниеносным тигром не оставляли ему шанса, если только не использовать ее. Да, это сократит его жизнь. Да, возможно, он больше не сможет достойно бороться с противниками, но проиграть он не мог. «Божественный Феникс!» – закричал Райзер, взмывая наверх. В следующий миг в небе словно появилось солнце. Райзер начал светиться, а вокруг него кружилось море пламени. С Райзером происходили странные метаморфозы. Стали вырастать огромные крылья, ногти превратились в огромные когти, а на лице появился клюв. «Захахаха!» – захохотал Феникс от ощущения силы. Секретная техника рода фениксов, божественный Феникс, частично превращал демонов Феникса, взамен забирая жизненную энергию, поэтому никто не хотел его использовать, разве что в бою насмерть. «Знаешь, что, низший, я скажу тебе, как буду обращаться с Риас», — сказал он, ударив Иссея в живот. От силы удара Секирьюти отлетел, врезаясь в ближайшие здания. «Я заставлю ее сосать мой член, облизывать яйца. Буду трахать ее во все дыры, не давая ей минуты отдыха, ломая ее. Буду трахать ее слугу Акина». С каждым словом Райзер бил Иссея, оставляя ожоги, проламывая броню. Иссей встал, на его лице была тень. Глаза горели странным синим светом, а на теле стали появляться руны. Они были черного цвета, с красными прожилками, делая вид Иссея еще страшнее. Перчатка на руке вспыхнула, обновляя доспех, в этот раз черного цвета. Вопреки ожиданиям, Иссей спокойно заговорил. «Райзер, как думаешь, может ли огонь сжечь огонь?» Иссей поднял свои неестественно синие глаза без зрачка, показывая Фениксу безэмоциональное лицо. «Ты что, хочешь использовать против меня огненные заклинания? Забудь, я и есть огонь, мы едины», — заорал Райзер, кинувшись к Иссею. Он не заметил, как блеснули глаза Иссея. Медленно подняв ладонь, Иссей создал в руке маленький огненный шар, но огонь был черного цвета. Райзер собирался ударить Иссея в голову, как ему в бок впечатался огненный шар. Черное пламя легко преодолело огненный щит, причиняя вред Фениксу. Он отлетел подальше, еле потушив пламя. «Что это за огонь?» – удивленно спросил он. «Какая тебе разница? Ты и есть огонь, а пламя не должно гореть отдельно», – спокойно проговорил Иссей, в мгновение ока оказавшись рядом с Райзером, ударив его покрытым черным пламенем кулаком. Все тело Иссея покрывало черное пламя, образующее защиту. Райзер поставил блок, но черное пламя играючи преодолело препятствие, сжигая запястье.